В нашей предыдущей беседе мы видели Иисуса воскресшим из мертвых, одержавшим победу над смертью и могилой и всеми силами зла. Иисус таким образом даровал вечное искупление и спасение для всех, кто поверит в Него и Его Слово. В нашей сегодняшней беседе мы снова встретимся с воскресшим Иисусом в обществе со своими учениками, пред Его окончательным возвращением земли в небесную славу. Воскресший Христос. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 20 стих. Марк не дает подробных деталей явления Иисуса Христа своим ученикам после воскресения. Поэтому нам придется обратиться за этими деталями к другим евангелистам, чтобы представить вам полную картину тех событий. В Евангелии от Марка мы читаем: «Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, бывшим в Иерусалиме, но и им не поверили. Наконец, явился самим 11 и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Марка 16:9-13. Между воскресением и вознесением Иисуса прошло 40 дней. И, как рассказывает Марк, за это время Иисус являлся своим последователям несколько раз. В других Евангелиях, особенно в Евангелии от Иоанна, дается еще более детали относительно явления Иисуса после воскресения. Мы с точностью можем установить следующую последовательность событий. В воскресенье утром женщины увидели пустой гроб. Мария рассказала об этом Петру и Иоанну, и они побежали к гробу сами. Иисус явился сначала одной Марии, потом 11, включая Фому, которого не было с остальными 11 во время первого явления им Иисуса. В то же самое воскресенье, после полудня, Иисус явился двум ученикам, находившимся на пути в Эммаус. Вечером того же дня эти двое вернулись в Иерусалим, чтобы рассказать другим о том, что Иисус явился им. Иисус также явился 10 ученикам, Фомы в то время с ними не было. Затем в другой раз, в другое воскресенье, он явился Фоме, который на сей раз был вместе с остальными учениками. В остальные 32 дня он явился 7 на берегу моря. Он также явился 500, включая 11, 1 Коринфянам, 15:6. Он являлся также своему брату Иакову, 1 Коринфянам, 15:7. И добавляет апостол Павел: «После всех явился и мне, как некоему извергу». Во время обращения Павла, как это описано в книге «Деяния апостолов» в главе 9. Последние слова Иисуса перед Вознесением. 16 глава с 15 по 20 стих. Иисуса огорчил тот факт, что его ученики не спешили поверить, что он воскрес из мертвых. Мария Магдалина увидела воскресшего Иисуса первой, и мы полагаем, что она поверила в Него воскресшего. Поверил в Его воскресение и Иоанн. Когда он услышал о воскресении Иисуса от Марии Магдалины, он вместе с Петром бросился к гробу Господа и увидел и уверовал. Евангелие рассказывает, что 11 не могли сначала поверить радостной вести и продолжали оплакивать смерть Иисуса. О Фоме сказано, что он был последним, поверившим воскресшего Иисуса. И он поверил только после того, как Господь показал ему свои пронзенные руки и ноги. И после этого Фома произнес замечательные слова исповедания: «Мой Господь и мой Бог». Иисус показал следы распятия, сохранившиеся на его теле, также и другим своим ученикам, чтобы они все смогли поверить. В книге «Деяния апостолов», в главе 1, стихе 3, мы читаем о подобных свидетельствах и доказательствах его воскресения, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Иисус проявил огромное терпение по отношению к своим ученикам, которые с таким трудом верили в его воскресение. Иоанн рассказывает в своем Евангелии, что Иисус являлся своим ученикам несколько раз. Он приготовил им пищу на морском берегу, ел вместе с ними. Он всеми возможными средствами пытался помочь им поверить в реальность своего воскресения. И он делает то же самое для нас сегодня, для тех, кто принадлежит ему в наши дни. Он терпеливо ожидает, пока мы придем к нему с полным доверием и совершенной верой в него. Когда двое, видевшие Иисуса по дороге в Эммаус, рассказывали остальным ученикам, собравшимся вместе, о том, что они видели Иисуса воскресшим, Иисус внезапно появился пред ними, как рассказывается в Евангелии от Луки 24:36-43, и показал им свои руки и ноги со следами гвоздей. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Луки 24:44-45. И он объяснил им еще раз, почему он, Христос, должен был умереть и воскреснуть из мертвых, и что Евангелие, или Благая Весть, должно быть проповедано повсюду во имя Его, проповедано среди всех народов, начиная с Иерусалима. После этого Иисус дал своим ученикам прощальный совет: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Хотя в данном отрывке Иисус говорит о крещении, крещение, тем не менее, не является абсолютно необходимым элементом в спасении. Человек обретает спасение через веру в Господа Иисуса Христа. Иисус говорит здесь о знамениях, которые будут сопровождать тех, кто станет проповедовать Евангелие. Эти знамения подтвердили истинность и реальность того, во что верили первые христиане. Эти знамения, однако, не сопровождают верующих, проповедующих Евангелие сегодня, поскольку они были специфически предназначены только для апостолов и верующих тех дней. Матфей дает более подробное и полное описание последних слов Иисуса. После того, как Он завещал им проповедовать Евангелие всему миру, Иисус добавил: «И се, я с вами во все дни до окончания века». Иисус не оставил тех, кто принадлежит Ему. Он всегда здесь, рядом, чтобы помочь, благословить, защитить и ободрить их на их пути. Марк говорит нам следующее: «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Лука дает нам более подробное описание этого события в книге «Деяния апостолов» в главе 1, стихе с 9 по 11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Возвращаясь к первой главе книги «Деяния апостолов», мы читаем о том, что все ученики Господа вернулись в Иерусалим, и все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Дело Иисуса на земле было им завершено, и Его ученики приняли Его из Его рук, чтобы продолжать это дело. Это дело продолжается и сегодня через тех, кто уверовал благодаря свидетельству апостолов. И эти активные последователи Иисуса Христа составляют сегодня Его церковь.